сарае уже лежат, а ты хочешь 15-рублевое колечко. У тебя лежат булыжники, ты никогда ничего мне из них не делал. И не буду делать, грешно камень пускать на украшения. Ты псих, все люди делают, а я не люблю. Камень, он и так красив. А ну тебя, иди покупай, что хочешь. Только никому не рассказывай, засмеют. Она пошла и купила в палатке серебряное кольцо с раухтопазом. «Ой-ой!» — схватился за голову Авдей и рассмеялся. «Чего смешного?» — вспылила вдруг Глафира. «Ничего, ничего», — успокоил он ее, а сам вспомнил сарай на Чукотке и бочку с капустой, и лежащий в бочке вместо гнета кристалл раухтопаза весом в 15 килограммов. Колец бы из него хватило на весь Коктебельский пляж. А сейчас, показывая на Глафиру, Авдей молча развел руками. Мол, ничего не поделаешь, все женщины одинаковы. Извини, мол, Коля, вот и ее сподобило на ширпотреб. Наступило время ужина, но в курортной столовой гостей не кормили, и чтобы не оставлять Николая одного, Авдей решил в знак солидарности с голодным гостем на ужин в столовую не идти. «Ты с Тимошкой иди, а мы с Колей поужинаем в кафе. Тут уютное заведение есть неподалеку. Горные вершины называется». Кафе «Горные вершины» в 10 минутах ходьбы от территории курорта. Напоминало оно большой стеклянный ящик. Этот ящик прилепился к небольшой горушке. Вершин никаких вокруг не было, тем более горных. Вершины были на горизонте, острые зубцы гор на фоне светлеющего горизонта. «Скоро луна взойдет», — сказал Авдей и показал на горизонт. В кафе было малолюдно. Оставалось меньше часа до закрытия. Авдей взял 2 вторых и закуску. Николай — 1, 2 и закуску. Светлое сухое вино стояло тут же в ящиках рядом с кассиршей. Вино она отдавала вместо чая, вместо компота и вместо сдачи. 60 копеек бутылка. Столовое вино местного производства не отличалось хорошим качеством. Приходилось компенсировать количеством. Гости взяли 3 бутылки. На первый раз, а там видно будет. Они выбрали самый дальний столик за спиной у кассирши, у здоровой бочки, из которой рос разлапистый лимон с большими сочными листьями. «Сядем под деревом, как на природе. Будет вроде пикника», — предложил Николай. Старенькая уборщица уже начинала протирать пол, убирать со столов. В кафе остались только Авдей с Николаем. «Можете и курить», — махнула им уборщица, заметив вороватый жест Николая. Вместо пепельницы они приспособили пустую бутылку из-под вина. Уборщица потушила в общем зале свет. Он горел только над кассой и над раздаточным отделением. В зале был уютный полумрак. Они тихо продолжали прерванный перед ужином разговор. «Ты еще что-нибудь писал об Амвиеме?» «Нет», — сказал Николай. «Меня убедили, не стоит пороть горячку. Вот если б ты, Авдей, золото нашел, тогда другое. а камни подождут. Пока с ювелирной нагрузкой Урал справляется, да и Казахстан тоже. Ты обещал прилететь на реку? Да, сказал Николай. Ты уехал в отпуск, а через неделю я был там на вертолете. Сели на полчаса. Ну и как? Засмеялся Авдей. Взяли твой подарок. Это был рюкзак с вулканическими бомбами. Разрезать алмазной пилой любую, и можно увидеть на срезе великолепный агат. Стояки на месте, и стол, и запас дров, примус и свечи в полиэтиленовом мешке, рассказывал Николай. Да, и фанера твоя сохранилась. Текст не выцвел. Как же сохранился. Покидая место стоянки, Авдей на фанере вывел черным фломастером. Если не балдаты, собирай агаты. Они сидели в полумраке, беседуя тихо, в полголоса. Вернулась кассирша, а с нею мужчина в таком же, как она, белом халате. Они сидели у кассы. «С ящиками Федора Федоровича все?» — спросил он. «Полностью». «И?» «Вот пакет», — сказала кассирша. «Передайте, это только ему». «Остальное?» «Я подвела бабки, вот это вам». Она что-то протянула ему. «Себя не забыла?» «Нет». «Скажешь Марье, чтобы ящики не сжигали, а отнесли в подсобку. Товар будет на той неделе». «Ладно». Они встали и ушли. Кассирша потушила лампу над кассой. Свет остался только в раздаточной. Авдей и Николай молчали. «Шухер-махер», — сказал Николай. «Похоже, бизнес. То-то мне сразу это вино не понравилось». «Да». «Ну что ж, и нам пора». Они допили вино, отнесли пустую посуду к кассе, отнесли грязные тарелки на столик с подносами, пошли к выходу. Дверь была закрыта. «Дверь закрыта», — догадался Николай. «Видишь, замок с той стороны». Большая стеклянная дверь была закрыта на висячий замок. «Идем через кухню». Они пошли в кухню, оттуда в служебный коридор, нашли дверь, толкнули ее. Она была заперта. «По-моему, нас закрыли окончательно», — догадался Авдей. «Стучаться? Не стоит. Прибежит милиция, начнутся опросы, протоколы. Перекантуемся до утра, не зима, а чай. Жить можно. Вон и вино есть, и закуску они не убрали в холодильник. Не умрем». Они вернулись на свое место, захватив по дороге из ящика две бутылки вина. «Только записывай, сколько берем», — сказал Авдей. Николай аккуратно записал на салфетке. «Вино — две бутылки, хлеб, свекла — одна, яйцо под майонезом — две порции». «Как отпуск?» — спросил Авдей. «Деньги еще есть». «У меня тоже. Стареем, что ли? Помню, раньше всегда сос давали под конец. Как-то даже неловко». «Я тоже об этом подумал», — сказал Николай. «У меня еще много времени. Я еще успею набегаться по телеграфам». «Дашь мне телеграмму в случае чего? Я ведь через неделю буду дома». «Хорошо», — — сказал Авдей.